Глава 19. Агентура и задаток пломбиром. Иванов, как ни странно, оказался довольно приятным собеседником. Когда он не кривил губы, не пытался язвить и задирать нос, то казался почти нормальным. Мы пообщались еще несколько минут, за которые жандарм посоветовал мне больше отдыхать и посетить хороший рыбный ресторанчик на набережной. А я рекомендовал ему табачную лавку, в которой наверняка можно найти сигареты получше. «Вы же не курите», — заметил он. «Но это не мешает мне понять, что ваши сигареты дрянь», — я усмехнулся и пояснил. «Они воняют, а должны пахнуть. Моя бабушка часто покупала табак, чтобы прокладывать им свои шубы». «Зачем?» «Чтобы моль не съела мех, и я привык к благородным ароматам, когда прятался в шкафах от надоедливых учителей». Затем, сославшись на неотложные дела, я попрощался и направился было к парковке, где меня ждал Фома. Но услышал в спину. «Вы уверены, что Литвинов не убивал Софью?» Я развернулся, взглянул на сидевшего на лавке дознавателя и произнес. «Слишком уж очевидно все указывает на него, но он невиновен. Если не верите мне, расспросите его о могиле, где нашли Софью, и я уверен, что мой клиент не назовет ни место, ни глубину, на которую закопали тело». Жандарм кивнул, соглашаясь, и растерянно заметил. «Да, полагаю, вы правы, мастер Чехов». Я усмехнулся. «Вы же в это не верите, так, мастер Иванов?» Жандарм немного помедлил с ответом, а затем произнес. «Знаете, Павел Филиппович, я чуть было не рассмеялся, когда вы пообещали доказать невиновность Гордея. Все указывало на то, что анархист из сынов совершил убийство. Но вы смогли распутать это дело. Потом вы рассказали про серийного душегуба и про невиновность Пожарского, и опять оказались правы. Так что сейчас я, пожалуй, поверю вам». Я удивленно поднял бровь. «Вот как?» «Вы очень интересный человек, Павел Филиппович», — продолжил жандарм. Он похлопал себя по карманам, вынул мятую пачку сигарет и зажигалку, вытащил набитый табаком цилиндр, чиркнул колесиком и закурил. Я же стоял и терпеливо ждал, пока жандарм продолжит. «Адвокат по назначению, который правда работает, пытаясь облегчить судьбу своих подзащитных, министерство платит вам слишком мало для того, чтобы работать. Казалось бы, можно просто сидеть и кивать, не задавая вопросов и не усложняя себе жизнь. Обвиняемые отправятся на каторгу, вам заплатят за защиту и все. Но вы, Павел Филиппович, все время ищете возможность доказать невиновность. До последнего пытаетесь спасти человека от каторги. Хотя, будем честны, Гордей рано или поздно окажется во строге за совершенное им какое-нибудь незаконное деяние». Я пожал плечами. «Кто-то должен это делать, мастер Иванов. Если невиновный попадет на каторгу, которая сломает ему жизнь и создаст преступника, это будет только половина беды». Жандарм удивленно взглянул на меня. «И какая же вторая половина, позвольте полюбопытствовать?» «Важность ее в том, что виновный избежит наказания и уверится в безнаказанности», — ответил я. «Бешеного пса, который почувствовал вкус крови, очень сложно остановить. А работа жандармерии как раз и состоит в защите общества и правопорядка, а также в пресечении преступлений и наказаний за уже совершенные проступки. Иначе наступит хаос. Вспомните хотя бы Добронравова. Если бы за убийство Катерины осудили его, а не Петра Попова, остальные 6 актрис были бы живы. Или нет, но они не погибли бы от руки душегуба». Иванов кивнул. «И то правда, никогда не думал о проблеме с этой стороны». Я улыбнулся, а жандарм продолжил. «Но если вы докажете невиновность Литвинова, мне все равно нужно будет предъявить преступника суду». «Боюсь, если мы не найдем настоящего преступника, доказать невиновность Литвинова будет невозможно», — произнес я. «Когда же Литвинова осудят?» «Настоящий душегуб останется на свободе», — продолжил за меня жандарм, выбросил недокуренную сигарету и встал со скамейки. «Возможно, он и дальше будет убивать, и рано или поздно ошибка следствия вскроется, как это было с делом Попова. Вы правы, Павел Филиппович», — Дмитрий взглянул на меня и уточнил. «И как вы думаете, с чего нужно начинать?» «Литвинов не говорит правды. Быть может, он дал клятву, которую не может нарушить, и потому придется идти другим путем. У него был подельник, природник», — ответил я. «Вот его нужно найти. Может быть, он расскажет чуть больше». Лицо жандарма исказило недовольная гримаса. «Как вы себе это представляете, мастер Чехов? В Петрограде несколько миллионов жителей, искать среди них неустановленного природника?» «Литвинов общался в основном с бастардами, с которыми рос в приюте», — ответил я. «Думаю, для этого дела он подбил человека, которому мог доверять». Жандарм кивнул. «Логично. Я предполагаю, что у вас уже есть список этих природников из приюта». Я хитро улыбнулся. «Есть?» «Тогда я пришлю к вам курьера», — решительно ответил жандарм. В глазах его я заметил желание распутать это дело. Впрочем, причину я тоже понимал. Дело было на личном контроле моего отца, который уже наверняка договорился с князем Потемкиным об оказании услуги. Но, после дела Попова, он хочет сделать всю работу чужими руками. Если Литвинова посадят, Потемкин будет должен Чехову услугу. Когда же ошибка раскроется, вдруг окажется, что все документы подписывал Иванов. А значит, ему и отвечать за ошибку. И мой отец прикроет уже Иванова. А когда Дмитрий получит фамилию Шуйского, старший Чехов напомнит молодому князю об оказанной услуге. Беспроигрышная ситуация. И, познакомившись с моим отцом, Иванов это понял. Жандарм был порой ленивым, но уж точно не глупым. «До встречи, мастер Иванов», — произнес я и протянул жандарму руку для прощания. Тот ответил на рукопожатие и направился к отделу. Я же зашагал к парковке. «Павел Филиппович», — знакомый девичий голос окликнул меня, когда я уже почти подошел к машине. Я остановился, обернулся. По ступеням крыльца отделения спускалась Алиса Белова. Она улыбнулась, помахала мне рукой и чуть ускорила шаг. Я невольно залюбовался девушкой в форменном костюме, состоящем из юбки ниже колена, светлой рубашки с галстуком и пиджака, подчеркивающего ее ладную фигуру. «Сегодня наш отдел посетили сразу два Чехова», — начала она, поравнявшись со мной. «Удивительный день. Виделся с отцом?» «Мне даже довелось с ним побеседовать», — ответил я. И разговор между нами вышел не очень приятным. Алиса вынула из кармана небольшой блокнотный листок в клетку, сложенный пополам, и протянула мне. «Держи, пока не забыла». Я удивленно взглянул на Белову, и та пояснила. «Случайно узнала, что Павел Филиппович посетит наше отдел и решила передать лично». Я взял листок, развернул. На бумаге красивым почерком был написан номер телефона и имя Никиты Борзова. «Спасибо», — поблагодарил я. «Обращайся», — улыбнулась в ответ Алиса и вздохнула. «Ладно, мне пора бежать». «Выезд?» — уточнил я. Она кивнула. «Работы в Петрограде для нашего отдела все еще много». Она направилась в сторону одной из патрульных машин. Я же подошел к «Империалу» и забрался в салон. «Куда едем, вашество?» — живо уточнил Фома. Подумав немного, я вновь развернул листок, который получил от Беловой, и набрал записанный номер. Но трубку никто не брал. Я позвонил еще раз, но на этот раз женский голос из динамика сообщил мне, что абонент недоступен. «Поехали в офис», — сказал я Фоме. Слуга кивнул, завел двигатель, и машина выкатила с парковки. Я же снова задумался по поводу Потемкиной. Картинка никак не складывалась, и виной всему был природник, который проявил себя только там, на поляне, а затем исчез, будто его душеловы украли и утащили в межмирье. Литвинов сказал, что помогал девочке, но зачем ей нужно было сбегать из дома? В том, что в могиле лежало тело кого угодно, но не Потемкиной, я уже был уверен. Нужно выяснить, кого преступники выдали за Потемкину и почему княжеская чета опознала ее как свою дочь. А для этого нужно будет поискать информацию о пропавших девочках. Я снова взялся за телефон и позвонил Нечаевой. «Слушаю, Павел Филиппович», — отозвалась секретарь. «Арина Родионовна, не могли бы вы поискать в сети информацию по пропавшим девочкам?» — начал я. «Быть может, по сбежавшим из приютов или ушедшим из дома, не вернувшимся?» «Прошу», — ответил Нечаева, — «немедленно займусь». «Большое спасибо». «Вряд ли мать-настоятельница заявит о пропаже, вашество», — произнес Фома. «Ей только лучше. Ртов в приюте меньше, а по душевной выплаты синод переводит исправно». «Может быть», — с неохотой согласился я, убирая телефон в карман. «Но попробовать все же стоит». Фома не ответил, молча уставился на дорогу, а затем вздохнул и достал из кармана телефон. Набрал номер, дождался ответа и произнес. «Привет, Фома Питерский беспокоит. Есть разговор. Ага, подходи к офису Павла Филипповича. Минут через 10. Ага, жду». Он обернулся и пояснил, заметив мой удивленный взгляд. «Есть один вариант. Он, может, будет сложнее, чем в сети этой мракобесной искать, но зато верный». Больше слуга ничего пояснять не стал. Машина проехала несколько кварталов и заехала во двор, где нас уже ждали. Трое подростков в серых приютских робах вынырнули из тени арки, едва мы с Фомой вышли из машины. При виде их слуга довольно усмехнулся. «Здорово, шпана!» — весело начал он. «И тебе не хворать, дядя», — ответил за всех долговязый тощий паренек, который вышел чуть вперед. — Нужно чего? Лицо его показалось мне смутно знакомым, но я никак не мог припомнить, где мог его раньше видеть. «Ну не стал бы я просто так беспокоить такого уважаемого человека», — протянул Фома. «Информация нужна. Недавно одна девочка на улице пропала». «Одна?» Мальчишка хотел было сплюнуть под ноги, но осекся и вытер рукавом нос. «Да на улице много кто пропасть может, господин хороший. Стало быть, нам про каждую разузнать надобно». Слуга обернулся ко мне, давая понять, что мне стоит добавить информацию. Я заговорил. 16 лет или чуть моложе. Одаренная воздушница». Фома кивнул и обернулся к троице. «Вдруг слышали чего? Или узнать можете?» «А еще чего о ней известно?» С важным видом спросил главный проныра. «Стройная, незагорелая, ростом около 1,60 м, с темными волосами, с голубыми глазами», — принялся перечислять я. «Красотка!» — фыркнул мальчишка, который стоял чуть поодаль. «Скорее всего, воспитанница приюта». Парни переглянулись, словно бы раздумывая, стоит ли говорить. Фома же достал из кармана купюру, и это мигом решило дело. «А чё б не узнать, дядь?» — расплылся в улыбке долговязый, показав щель между передними зубами. Фома протянул ему деньги и предупредил. «Задаток». «Маловато», — произнес проныра. Но когда питерский хотел было убрать купюру, ловко вырвал ту из пальцев. «За такие деньги мы будем долго искать». «А ты думал, что я тебе сразу все заплачу?» — хитро осведомился Фома. «Тогда ты со своей бандой в ближайшую булочную валишься и начнешь там самовар себе требовать, да баранки под шумок воровать». Пацан возмущенно засопел, но возражать не стал. Только покосился на своих сопровождающих, проверяя, не смеются ли, но те сурово сдвинули брови, глядя на Фому. Тот сделал вид, что задумался, затем вынул из кармана еще несколько монет. Принялся подкидывать их и ловить в широкую ладонь. Выходило у него до того ловко, что мальчишки, как завороженные, смотрели на крутящиеся металлические кругляши. «Могу добавить немного, чтобы вы купили себе леденцов на палочках». «Мы такого не едим», — воинственно вскинулся последний паренек, отбросив от лба рыжую челку, и в его глазах полыхнули огненные искорки. «А пломбир?» — хитро уточнил Фома. Мальчишка собирался сказать что-то колкое, но вместо этого сглотнул слюну. «В лавке на углу вам выдадут порошку с шоколадной крошкой, ежели скажете, что Фома попросил». «Каждому?» — с детской надеждой уточнил рыжий, и я осознал, что, несмотря на лихой вид, перед нами и впрямь дети. «Каждому!» — подтвердил мой слуга. И добавил. «Но промокация — это единичная и только сегодня действует». «Маловато», — насупился главарь. «Остальное выдам, когда больше информации найдете. Столько же заплачу». «И еще по пломбиру», — вздохнул парень, покосившись на своих подельников. «Каждому». «Договорились», — Фома подбросил монеты особенно высоко. «По рукам», — паренек ловко выхватил их до того, как деньги упали в широкую ладонь слуги. «Жди, дядь». Он снял кепку и улыбнулся. А затем троица развернулась и мигом смылась со двора. «Это что было?» — удивленно спросил я, переводя взгляд с арки, где исчезли беспризорники, на слугу. «Агентурная сеть!» — хитро ответил Фома. «То есть ты под честное слово дал больше рубля приютским детям с явно криминальной внешностью и надеешься, что они вернутся?» — я покачал головой. «Боюсь, это не самое лучшее вложение капиталов. Они наверняка уже тратят твои деньги на водку или курево. Не придет этот прощелыга». Улыбка на лице слуги стала еще шире. «Он вернется, ваш что, вот увидите!» — махнул рукой Фома и зашагал к крыльцу. Я направился за ним. И в голове мелькнула была мысль, а не подменили ли мне слугу. Питерский, который ненавидел городские парковки за то, что там нужно было платить, вдруг дал какой-то шпане деньги и еще надеется, что пацанята вернутся. Что за аттракцион невиданной щедрости? Может быть, в Петрограде завелся еще один мимик? Фома свернул в жилое крыло, где через секунду послышался его громкий голос. «Да, уважаемая Любовь Федоровна, сейчас сделаю!» Я довольно улыбнулся. Видимо, призрак уже взяла слугу в оборот и придумала ему очередной список дел по дому. Я вошел в приемную. Арина Родионовна сидела за своим столом и читала с монитора компьютера. Время от времени она выписывала что-то на лист бумаги. «Как дела?» — поинтересовался я. Секретарь мельком глянул на меня, не отрываясь от своего занятия. «Пытаюсь найти информацию о пропавших детях», — сообщила она. Я прошел к креслу, уселся и уточнил. «И как успехи?» «Пока не очень», — честно ответил Нечаева. «Дети либо из неодаренных семей, либо слишком взрослые». Я вздохнул. «Ну, попробовать стоило. Ладно, пойдем другим путем. И будем надеяться, что Иванов сможет найти природника. А вам пора домой, Арина Родионовна». «Не хотела уходить, не дождавшись вас», — призналась девушка. При этом она смущенно опустила глаза. «Я очень ценю это», — вздохнул я. И вдруг остро ощутил, насколько приятно находиться рядом с Нечаевой. Неожиданно представил, как она одна возвращается в свою уютную квартиру, облачается в халатик. И тут же появилась другая неуместная мысль, которая заставила заледенеть. «Вдруг не одна?» «Уже поздно. Вас никто не встречает?» — словно, между прочим, спросил я. «Так еще светло», — секретарь улыбнулась и добавила. «Я прекрасно знаю дорогу без провожатых». Разговор прервал зазвонивший у меня в кармане телефон. Звонила Алиса Белова, я нажал на кнопку приема вызова. «У аппарата». «У меня для тебя плохие новости, мастер Чехов. Ты не дозвонился до Борзова?» «Пока нет», — ответил я. «И не дозвонишься», — сказала Алиса. «Я в квартире работного дома по вызову о скоропостижной смерти. Угадай, кто лежит сейчас передо мной на ковре». «Никита Борзов», — произнес я упавшим голосом. «Верно, Павел Филиппович», — подтвердила Алиса. «В компании неустановленного лица, мужчины, и он тоже не подает признаков жизни. И мне предстоит определить, несчастный ли это случай, но все очень похоже именно на него».